Этот город застрял во вранье, как Челюскин во льдах. Погрузившийся в ад и частично восставший из ада. Наше общее детство прошло на одних букварях. Оттого никому ничего объяснять и не надо. Что же мы все кричим не впопад и молчим не про то? И все считаем чужое, и ходим как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой, чтобы оборвать хрустальную нить, не сохранить? Прошло столько лет, и нас больше нет в месте, где свет. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Стрелки все по нулям, и ни больше, ни меньше. Мы почти научились смеяться, но как ни верти, что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин. Хочешь, я расскажу тебе сказку про злую метель, про тропический зной, про полярную вьюгу? Вы не поняли, мисс, я совсем не прошусь к вам в постель. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой, чтобы оборвать хрустальную нить, не сохранить? Прошло столько лет, и нас больше нет в месте, где свет. Мне никто не указ, да и сам я себе не указ. Доверяю лишь левой руке, маршруты рисую. Ну а тот, кто указ, он не больно-то помнит про нас. Да и мы поминаем его в беде или в суе. Что казалось бы проще, вот Бог, вот порог. Что же снова ты смотришь в пустынное небо с испугом? Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.